Улыбка не спадала с моего лица, пока я поднимался на свой этаж, но ровно до того момента, пока не пришло сообщение от Джеки, и новость, которую он передал, меня застала врасплох. Глава 21. Я уже был у своей двери, когда прочитал сообщение от Джеки. Срочная новость, Ваня, и не очень радостная. На клан Обручева недавно напали, разбили одного из его сильных союзников. Заскочив в свои апартаменты и закрывая за собой дверь на замок, я сразу же созвонился с Обручевым. До сих пор не могу прийти в себя. Гвардию Тихоновых почти всю уничтожили, печально признался князь. Напали из-под тишка. Но это еще не все. Я лишился еще двух союзников. Конечно же, я пообещал скоро встретиться с князем и сразу же воспользовался руной перемещения. Руну уже, как прежде, не поднимешь и не запихнешь за пазуху. Она уже крупнее стандартной овчарки. Поэтому мы зашли в воронку одновременно. Я лишь на всякий случай намотал поводок на кисть, чтобы не потерять питомицу в процессе. Она и так никуда не денется. Воронка и ее затянет, ведь между нами уже довольно прочная связующая нить. Но перестраховаться следовало. Через мгновение мы очутились в знакомой комнате, на полу которой мерцала большая печать. Подпитавшись энергией с помощью руны медитации и еще немного увеличив свой магический источник, я выскочил из дома и чуть не столкнулся у выхода с Владимиром. «А ты как здесь очутился, Володя?» – удивился я. Прогуливался неподалеку и заметил со стороны твоей портальной магический всплеск. Вот, он показал мне странный прибор, два уса, торчащие из коробки, которые вибрировали, торча в разные стороны. Еще не успокоился фон. «Видишь, еще реагирует сканер, откуда это?» – удивился я. Собрал новый прибор, довольно улыбнулся он. Увы, он работает не на тонких уровнях, но сильные магические всплески обнаруживает. Помнишь тот цилиндр, что я забрал, когда сектантов накрыли у жилища Волохова? Да, припоминаю, кивнул я. Вот из него детали и пригодились, ответил Владимир. Вещь нужная, но ты бы лучше сначала закончил копир, подметил я. У нас сроки выходят в конце этой недели. Он уже готов, расплылся в довольной улыбке Владимир. Хоть сейчас можно руны вырезать. «Погоди, сейчас не до этого», — ответил я, замечая Ижеку, который тренировался в саду. Стоило мальчугану услышать наш разговор, как он побежал в нашу сторону. «Ваня, ты к Обручеву, я с тобой», — выкрикнул он, оказываясь рядом. Я был не против, но затем пожалел, что взял Жеку с собой. Он забросал меня всевозможными вопросами, начиная от учебы в академии и заканчивая до уничтожения сектантов. «Можно я на него гавкну?» – взмолилась Рона. «У меня даже голова кругом, а так хотя бы в чувство придет. Он и так поймет», – ответил я. «Прибереги свои силы для схваток». Я вкратце рассказал Жеке о сектантах, потом про учебу, совсем в общих чертах, дополнив, что сейчас не то время, чтобы в деталях расписывать свои приключения. Мимо меня не могло пройти, насколько изменилась прилегающая к поместью территория. По внешнему периметру, сразу за стеной, метровая бетонная площадка. Лес был отодвинут за 30 метров, и территория отлично просматривалась. Ну и асфальтированная дорога. Любо-дорого посмотреть. Уже и ямы под фонари сделали. Ну, Егор, ну энтузиаст. Вот это темп работы, я понимаю. К тому же и качество радовало. Но, разумеется, я готовился к разговору с Обручевым. И когда мы заехали в его поместье и устроились в беседке, первым моим вопросом, что очень логично, было, кто это сделал, никто не понимает. Это и напугало остальных союзников, выдавил Обручев. По взгляду князя было видно, что он принял успокоительное. Глаза слегка затуманены. Еще бы, все, что его оберегало от врагов, исчезло, рассыпалось в прах. И теперь он остался один. Теперь магов у него, человек 100, не больше. Да, Иван Алексеевич, продолжил Обручев, закуривая трубку, расценивая мое молчание как обдумывание ситуации. Чем выше забираешься, тем больнее падать. А теперь, а что теперь? Рот ослаблен, неизвестные могут нанести удар, напасть на мое поместье или в дороге совершить покушение. Черт их разберет. Может, кто из выживших помнит какие-нибудь детали нападения, особенности, лица напавших? Спросил я. Петя махнул своему телохранителю Обручев, подзывая к нам. Да, ваше сиятельство, появился рядом плечистый парень. А ну, присядь-ка, скорее попросил его Обручев, чем приказал. Расскажи Ивану Алексеевичу, что произошло. А ты тоже там был? Удивился я. Да, Тихоновым уже до этого угрожали и напали на их ферму. «Вот мы к ним в поместье и приехали с усилением», — ответил Петр. «В итоге я потерял 5 из отряда. Расскажи и не упускай деталей», — попросил я, пристально всматриваясь в напряженное лицо телохранителя. «Да там и рассказывать нечего. Как только мы собрались во дворе, что-то просвистело, будто стрелу кто-то спустил, и земля вспыхнула под ногами. Затем еще раз, и еще. Моя руна разрушилась, как и у моих бойцов. 5 сгорели сразу, а остальная группа из 10 магов вовремя среагировала. Вырвались из круга вовремя». «Круга?» – удивился я, чувствуя легкое волнение. «Неужели?» «Да», – подтвердил Петр. «Все, кто остался внутри, вспыхнули факелами. Руны могли разрушиться в 2 случаях, притом при зоне поражения в виде круга. Первая версия – это высокоуровневое заклинание, причем они как раз имеют форму идеальной окружности. Оно могло выжечь руны на тонком уровне, но тогда и Петр бы не спасся. Площадь любого огненного воздействия такого рода отличается от остальных. Там бы поместье захватило остаточным тепловым фоном. Если, как я услышал, маги сразу вспыхнули, значит и температура внутри зоны поражения была приличной. Тогда и Петр бы получил ожоги, но он на них не заикался. Вторая версия – появились рунные мастера, которые вполне могут справиться с обычными печатями родной им магии. Руны среднего уровня, усиленные огненные вспышки, которые работают в строго ограниченных границах. Чтобы убедиться в том, насколько последняя версия правдоподобна, я решил задать еще один вопрос. Перед тем, как вспыхнуло, ты чувствовал запах, помнишь, запах серы, или что-то вроде того, поинтересовался я. Если работали рунные мастера, то применили комплексную атаку, огненную вспышку и разрушение рун. И, разумеется, у последних есть такая особенность. Этот запах достаточно резкий, чтобы его мог уловить даже не маг. Петр сразу же кивнул. Да, запах точно был. Причем как раз очень похожий на серный. Понятно, кивнул я. Что называется, приехали. Похоже, что это часть одной большой партии того, кто еще не показывался из своего укрытия. Но уверен, уже скоро эта паскуда покажет свое лицо. Среди напавших на вас магов были рунные мастера, ответил я, констатируя факты, разумеется, понимая, что другого выхода, как объединяться, не было. Я решу вашу проблему, уже скоро. Рунные мастера, воскликнул Обручев. Вы уверены? Ни в чем нельзя быть полностью уверенным, Олег Владимирович, ответил я. Скорее всего, это именно рунные мастера. Я выясню это. Но то, что никто не посмеет вам угрожать, будьте в этом уверены. Я не знаю, что можно сделать, тяжело и протяжно вздохнул Обручев. Рот ослаблен. На мое поместье также могут напасть. Я могу его защитить, огляделся я, оценивая территорию. В целом, учитывая периметр, хватит и 10 средних рун. Но они будут не простыми, а с секретом. Любил я такие штуки делать в прошлом мире, пришла пора начать и в этом. Ваши руны также могут взломать, раз появились так называемые рунные мастера, как вы говорите, пробормотал Обручев. Можно было понять его скепсис. Он переживал о своей семье, очень сильно переживал. Но я постарался его успокоить, доставая из внутреннего кармана стилус. То, что я приготовлю, их точно остановит, многообещающе ухмыльнулся я в ответ. Ты собираешься сделать именно то, отражение, услышал я радостный голосок Роны, когда мы вышли с Обручевым и княжеской охраной за ворота. Да, защитная руна с элементом отражения, ответил я. На создание этого приема меня натолкнул учитель Тириус, и эффект отражения не раз спасал мне жизнь в прошлом мире. Вспомнить хотя бы нападение драгов, горных людей, обладающих магией крови. Однажды я зашел на запретную территорию, для них священную. Надо было найти пропавшего сына канцлера. И раз я вступил на запретную территорию, стал для них заклятым врагом. Однажды они пытались застать меня врасплох на отдыхе у реки. Обрушив на меня заклинание закипания крови, драги почувствовали их действие на себе. Также все, что применит враги, будь то заклинание, руны или зачарованные пули со снарядами, вернется им. Каждый, кто посмеет напасть на стену или магов, дежуривших в данный момент на 2 небольших вышках, установленных на территории, ждет незавидная участь. Все это я объяснял Обручеву, после того как начертил первую руну. И, похоже, мои слова и действия успокоили князя. После того как я окружил 10 рунами его поместье, Обручев попросил защитить автомобили. И я нарисовал на ковриках в салонах машин Обручева и его телохранителей точно такие же руны. Иван Алексеевич, если это правда, тихо и скорбно ответил Обручев, провожая нас на стоянке. «Если появились у меня такие враги, то теперь и покоя не будет. Я уже не верну союзников». «Значит, паршивые союзники у вас были, князь», — произнес я. «Наоборот, вы радоваться должны, что избавились от них». «Да позвольте», — хмыкнул князь. «Чему же здесь радоваться? Что все именно так произошло?» — объяснил я. «А если бы сбежали в решающий момент битвы, оставив вас наедине с врагом?» Обручев помолчал несколько секунд, переваривая мои слова, а затем его взгляд прояснился. «Пожалуй, вы правы», — ответил князь. «Очень мудрые слова. Но как быть дальше? Я пока не знаю. Олег Владимирович, убедительная просьба. Постарайтесь не частить с поездками. Зачем давать возможность врагам устроить засаду? Пока не знаем, кто это, лучше перестраховаться. Мы продолжим с вами разговор немного позже», — пообещал я. «И, скорее всего, у меня для вас будет выгодное предложение». Обручев хотел спросить, что я имею в виду, но я сразу же добавил: «А какое предложение, вы узнаете в свое время. Мне нужно кое с чем разобраться, и потом встретимся еще раз». Я оставил князя в растерянности, но не мог же я ему раскрыть все свои карты. Да, я хотел создать свой клан, и Обручев был одним из моих союзников, но знать ему это пока не следовало. Главное, что я его защитил, и уже скоро, уверен, он поймет, насколько мои руны эффективны против врагов. Конечно, высшие руны могли справиться с моей защитой, но, во-первых, это достаточно энергозатратно и требует времени на подготовку. Во-вторых, вряд ли эти рунные мастера настолько искушенные в магии, чтобы раскусить мой сюрприз. Если уж в прошлом мире архимаги голову ломали, что происходит, то и здесь будет то же самое. Мы вернулись в поместье, и Владимир, кряхтя, вытащил большой металлический короб с несколькими антеннами. «Пусть он и не очень презентабельный на вид, но работает идеально», — широко улыбнулся Володя. «Все получится, точно тебе говорю». Жека в это время откуда-то притащил вырезанную из листа резины полосу, демонстрируя, что сделал этот аппарат. На этой полосе я разглядел более 10 вырезанных гербов империи. Они были идентичны друг с другом и расположены в один ряд. «Смотри», — воскликнул Женя. «Круто же, впечатляет», — улыбнулся я, наблюдая, как Владимир настраивает артефакт. Вот из короба вылезли два ящика. В один из них Владимир вложил обычный жезл, во второй жезл с усиливающей руной. Что-то подкрутил на вылезающей с торца панели и нажал на красную кнопку. Артефакт запищал, ящики задвинулись, а затем вновь выскочили из корпуса вместе с легким дымком. «Ну вот, полюбуйся», — довольно ответил Владимир. «Чем не твоя руна?» Я взял в руки жезл с вычерченной руной, присмотрелся, затем померил стилусом глубину узора. «В целом очень неплохо, но не совсем то, что требовалось. Нужно переделать», — улыбнулся я. «Слишком мелкая глубина вырезанных символов, поэтому им она вольется не такое количество, которое нужно для активации». «Сейчас настроим», — вздохнул Владимир. «Около часа мы возились с настройками, пока не получилась первая рабочая руна, которую я сразу же подпитал. Вот теперь нормально», — улыбнулся я. «Осталось 999, всего ничего. Женя, будешь мне помогать», — обратился к мальчугану Володя, а затем на прощание пожал мне руку. «Мы справимся, Иван. До ночи еще полным-полно времени и больше половины на завтра останется. Но я не спешил обратно в общежитие. Надо бы испытать Мстителя. Ведь у меня все фрагменты этого артефакта. Настало время соединить их и проверить в действии». «Володя, еще не все», — многообещающе улыбнулся я. «Надо померить магический фон. Ты же говорил, что у тебя есть прибор. Установи его здесь». «Не понял», — растерялся Владимир, а затем взглянул на перчатки усиления, которые я вытащил из внутреннего кармана. «Вот это сюрприз, у тебя в руках перчатки», — радостно воскликнул Жека, заметив то же самое, аж подпрыгивая от восторга. «Как ты их достал, неужели украл у Бестужева?» «Я не вор, Женя», — подчеркнул я, — «и никогда им не был. Князь мне их сам отдал, представляешь?» «Ты шутишь», — удивился Владимир. «Сам? Бестужев, я слышал, что он не делится своими вещами, а уж такими, и подавно. Я вам все расскажу позже», — пообещал я. «Володя, неси прибор». «А он и так работает», — улыбнулся Владимир. «Только за планшетом схожу». Пока Владимир отошел, я натянул на руки мерцающие перчатки усиления. Как только бархатистая ткань коснулась кольца невидимости и браслета перемещения, Между фрагментами произошла магическая реакция. Это было больше похоже на слияние отдельных элементов в единое целое. А затем от рук по всему телу пробежала согревающая волна энергии. Я почувствовал силу этого уникального артефакта. «А да», — воскликнула Рона, — «я тоже почувствовала. Энергии во мне прибавилось прилично». В это время Володя подошел и вгляделся в экран. «Можно начинать, я слежу», — пробормотал он. «Ну а я задумался. И как активировать Мстителя?» Клацнул спусковым механизмом на браслете, затем активировал кольцо, но ничего не произошло. Возможно, дело в перчатках, они должны активировать способность, а если так, я повернулся в сторону асфальтированной дороги, находящейся в 10 метрах от нас, затем сжал кулаки. Пространство передо мной мелькнуло, зашумело, но это продолжалось мгновение. Я переместился, теперь я находился на дороге, слыша позади радостные возгласы друзей. Конечно, я помнил, что следующее заклинание должно быть усиленным, и поставил перед собой обычный барьер, но он был необычным. Этот барьер был настолько плотным и насыщенным магией, что, казалось, его сам дьявол не пробьет, но он был звукопроницаемым, на удивление. «Потрясающе!» – воскликнул Владимир. «Магический всплеск очень мощный. Это очень мощный артефакт, Иван. Есть с чем сравнить?» – улыбнулся я, когда убрал барьер и подошел к друзьям. «Я не знаю, кто вообще может такой барьер пробить», — удивленно ответил Владимир. «Честно говорю, уровень силы зашкаливает. Это я и хотел услышать», — улыбнулся я, ответом удовлетворен. «Мне пора обратно», — я взглянул на Жеку. «Жень, последи за Обручевым. Если кто-то из твоих друзей может за звонкую монету может узнать о напавших на князя, будет просто отлично. Сам не суйся, хорошо?» «Понял», — ответил Жека. «Я же не дурак лезть куда ни попадя». Судя по его уверенному тону, я понимал, что парнишка извлек урок после недавнего случая. Это мне было достаточно. Я перешел обратно в общежитие и сразу же услышал голосок Роны. «Стой!» Почувствовала что-то, когда мы переместились. На доли секунды появился мощный всплеск темной энергии. «Неужели началось?» Я вспомнил про саркофаг, который пастырь оперативно отправил в тоннель, и вспомнил, что они готовят что-то крайне неприятное, причем имперских масштабов. Я не тревожил Рону, которая замерла, понимая, что она сейчас старалась напасть на след. «Недалеко от Новосибирска, на юге, вижу точку», — воскликнула питомица. Она описала место, где появился портал. «Ну а я передал координаты Кириллу. Собирались мы в спешке. Меня забрали безопасники, причем маги из гильдии, которые были в их команде, расщедрились на портал. Мы переместились к клокочущему черному озеру, не предвещавшему ничего хорошего. Оно было расположено посреди леса, и ни одной тропы, которая бы вела в это место, я не разглядел. «Так, у нас все готово», — принялся раздавать приказы Кириллу. «Маги ставят барьеры. Влад, Миша, берите каждый по 5 наших и огонь с флангов. Мы с Роной к цели», — ответил я. «Да, и я тоже. Но не забываем о пастыре. Он силен. Я приготовил для пастыря нечто интересное», — напряженно ухмыльнулся Кириллу. «Но действуем быстро и слаженно. Поверхность Черного озера была достаточной, чтобы мы осуществили одновременный переход, и схватка была очень быстрой и неумолимой. Мы все-таки застали врасплох темных ублюдков. Пастырь в это время уже раскраивал острым изогнутым лезвием черный, просто огромный, черный пузырь. Внутри него что-то билось и пульсировало. Так это же яйцо, мать его, внутри монстр, притом очень сильный. Помнишь Ракада? Вот примерно такой», — услышал я от питомицы. «Как же я мог забыть об этом слизне? Его смертоносные кислотные плевки, пробивающие все и вся, до сих пор вызывают во мне дрожь. А ментальная атака – это было просто нечто. И похожий монстр мог устроить в империи настоящий конец света. Вот о чем говорили сектанты и шептались в барах и на светских вечеринках. Вот от чего так ухмылялись кураторы, предвкушая появление этого исчадия ада. Но кто этому исчадию даст вылезти? Я лично против. Как и Рона, которая уже вонзила острые и длинные когти в пульсирующее черное яйцо. По его поверхности пробежали судороги. Твари, что вы наделали, вы все сдохнете», — заверещал пастырь, пытаясь укрыться от мощного заклинания, которое отправили ему несколько магов. «Аво, а они точно непростые маги». Сложив посохи, трое магов сформировали огненный поток, который ударил в темный клубящийся барьер, что держали около 20 сектантов, включая пастыря. Рона, успевшая проскочить, продолжала терзать существо, и я выставил несколько барьеров вокруг нее, давая возможность закончить начатое. Притом швырнул 4 замедляющие ловушки, которые заметно притормозили темных гадов. Вот из яйца прорвалось подрагивающее в конвульсиях щупальце монстра. Детеныш, хотя какой там, нахрен, детеныш, если яйцо в 2 раза выше меня, пытался поймать своим когтистым отростком мою питомицу. Но Рона взмахнула лапой, срезая щупальце словно бритвой. Суки и... надрывался пастырь. Он попытался сформировать перед собой облако, но Кирилл ушвырнул в его сторону пузырек со светящейся жидкостью. Тот разорвался перед черным щитом пастыря, принимаясь разъедать энергию. Но этот ублюдок не хотел сдаваться. Он врезал свою трость в каменный пол под ногами и прокрутил, восстанавливая щит, из которого потянулись в разные стороны черные нити. Вот первая нить достигла одного из высунувшихся вперед магов, мгновенно иссушая его, и я заметил, как энергия сразу же перетекла к пастырю. Больше не будет жертв. Хватит. Пора отправить подарочек. Я сдвинул в сторону пастыря барьер, взмахнув стилусом. Закрепил на внешней поверхности щита серьезную ловушку, притом специально дорисовал усиливающий символ, напитывая пространственную руну своей маной. Ослабляющий молот будет в этой ситуации как нельзя кстати. Мой барьер с подарком главному ублюдку достиг черного щита, в который продолжал безуспешно бить огненный поток и врезаться фаерболы, ледяные копья, шаровые молнии. И сразу после этого сработала руна. Энергия выплеснулась из нее, сгущаясь в воздухе. Что это за? Успел лишь сказать пастырь, когда появился призрачный молот, ударивший в его густую полупрозрачную пелену защиты. И та начала истончаться. Поток огня от магов сразу же прорвал защитный слой и ударил в основателя секты. Пастыря отбросило, впечатывая в стену пещеры, причем с такой силой, что тот сразу же испустил дух, до того как вспыхнуть факелом. Рона в это время уже сделала свое дело, распорола смертоносными когтями черное яйцо, из которого выплеснулось вместе с полупрозрачной жижей уже мертвое безобразное существо, похожее чем-то на помесь осьминога и рептилии. Безопасники с магами уже добили оставшихся сектантов, и мы собрались, наблюдая догорающее тело основателя секты. Уф-эф, вот я и справилась, подошла ко мне довольная Рона. Она уже уменьшилась в размерах. Я чувствовал ее усталость, но в то же время питомица была счастлива. Как же мы вовремя. Голова идет кругом, как подумаю, что было бы, опоздай мы на минуту. Ты бы чуть дольше возилась с этим монстром, ответил я, слегка улыбнувшись. Не смеши, если это птенец или как там его, если это мелкое отродье, еще не вылупившись толком, было таким сильным. Насколько сильным оказался бы взрослый монстр, приличной силы, ответил я. Не зря же сектанты делали на него ставку, и взращивали его не один год. Все, мы справились, выдохнул Кирилл, обведя взглядом всех собравшихся. Где Анатолий? Он погиб, выдавил Влад, как и Рома с Коляном. Кирилл с каменным лицом посмотрел в сторону трех тел, которых лекари уже запаковывали в непрозрачные серые магические капсулы. «Сейчас будет вот что, мы проверим каждый закоулок», — ответил Кириллу, специально повысив тон, чтобы его услышали все, кто здесь собрался. «Разделимся на группы и держим друг с другом связь. У меня есть другое предложение», — из толпы магов показался усатый седой мужчина в светлом одеянии и с посохом. Он как раз был из той троицы, которые и создали огненный поток. Не понял, удивленно уставился на него Кириллу. «Вы кто, уважаемый? Меня зовут Михаил», — мягко ответил усатый маг. Я подметил, что его магический фон был приличным. Это очень сильный маг, но не настолько, чтобы я с ним не справился. Я попрошу всех удалиться, на время, продолжал между тем усатый. Нам нужно проверить останки этого чудовища, и мы сами здесь все зачистим. Меня он тоже начал раздражать, и я пока не понимал, отчего нанятый маг так дерзит командиру отряда, с чего бы это нам удаляться, резко спросил я, выходя вперед вместе с Роной. Питомица была готова вцепиться в мага в любой момент. По щелчку пальцев она преодолеет эти несчастные 4 метра, что отделяют ее от усатого. «Потому что так надо», — мягким голоском ответил усатый маг, холодным взглядом посматривая в нашу сторону. «И не подумаем», — резко ответил Кириллу. «Командую здесь я, а если что-то не нравится, я вас не задерживаю. Благодарю вас за работу. Мы выплатим вознаграждение вашей гильдии, как и договаривались». Михаил сделал еще один шаг вперед, поставив перед собой мерцающий посох. «Боюсь, что вам придется выйти из этого гнезда», — резко ответил он. «Иначе каждый из вас сгорит на столбе». Глава 22. Рона среагировала мгновенно. Рывок, и вот она уже перед магом. Точнее, перед замаскированным под обычного мага огнепоклонником. Чтобы обезопасить питомицу, я поставил вокруг нее щиты. И вовремя. Еще два мага, якобы из гильдии, выдали себя. Их посохи сразу же извергли огонь, который ударил в мою питомицу, и моя защита ее уберегла. Огненная субстанция не причинила Роне никакого вреда. Между тем эта красотка щелкнула здоровенными челюстями. Сила ее атаки была настолько серьезной, что Рона перекусила посох пополам. Артефакт сразу же поблек, а сразу же за ним мгновенно поблекла физиономия шибко разговорчивого жреца, как и рожи тех, кто напал на Рону. Я неожиданно для напавших на моего питомца переместился к ним, используя мстителя, и врезал в челюсть одному. Затем еще рывок, и второй жрец упал под моим хлестким ударом. «Ты пожалеешь, Волков», — процедил Михаил, сжимая кулаки. «С огнем играть опасно, и ты скоро это поймешь». Рона между тем то же самое проделала с посохами двух жрецов. Хруст посохов был для меня как бальзам на сердце. Жрецы между тем мотали головой и поднимались на ноги, пытаясь прийти в себя после моих молниеносных ударов. «Полностью с тобой согласен, дружок. Еще одно слово, и ты очутишься в огненной яме», — многообещающе ответил я, доставая из кармана рунную ловушку. «На своей шкуре прочувствуешь, насколько опасно играть с огнем». Эта ловушка была совсем не той, в которой исчез дядя Боря и Зацепин-младший, усиленная, имеющая иммунитет на стихийные заклинания. Михаил лишь рот открыл от удивления, не торопясь обострять обстановку. Он увидел в моих глазах холодную уверенность. «Конечно, я брошу в него ловушку, и он мне никак не помешает. Ты увидишь», — прошипел он в бессильной злобе. «Скоро все изменится. Уже скоро грядет возмездие, и тебе не уйти от него. Свали отсюда, любезный», — ухмыльнулся я. «Свали в туман, придурок», — хохотнул Влад, направляя на жреца монопушку. «И дружков с собой прихвати», — добавил Кириллу. «Мы сами справимся. Вас всех это коснется. Когда начнется чистка, каждый из вас окажется под ударом», — погрозил он пальцем нашей группе и махнул своим жрецам, добавив: «Разумеется, если выберетесь отсюда». «Э, ты о чем, дебила кусок?» — крикнул ему вслед Влад. Но сразу стало понятен смысл сказанной Михаилом последней фразы. Когда огнепоклонники исчезли в темном портале, тот схлопнулся. Лишь клубящаяся темная дымка была напоминанием, что еще недавно здесь находился выход на поверхность. Но вот и она рассеялась, оставляя в воздухе плесневелый запах. «Твою мать!» — выдохнул Кирилл. Миша сразу же схватился за голову. «Что же нам делать? Они закрыли портал, твари!» «Угомонись, истеричка!» — Влад пихнул его в бок, ухмыляясь. «Разберемся!» «Влад, Миша прав!» — ответил один из безопасников. «Если верить приборам, мы очень глубоко под землей. Да у нас же есть портальный артефакт!» — воскликнул Влад. «Уже выбирались так. На самом деле это с нами впервые, Влад», — признался Кириллу. «Метров 200, не меньше, до поверхности. Мой прибор показывает верно. Маги земли не смогут пробить ход, а портальный артефакт истощен подчистую». «Вы серьезно?» — огляделся Влад. «И вы вот так просто сдадитесь? Угомонись уже, никто не собирается паниковать и сдаваться», — скривился Кирилл и повернулся ко мне. «Да мы не из такой задницы выбирались», — ухмыльнулся Влад. «Иван, что скажешь?» — повернулся ко мне Кирилл, игнорируя слова своего соратника. «Влад, конечно, любитель сотрясать воздух пустыми фразами, но в данный момент он будто мои мысли прочитал. Выбираться из, казалось бы, безвыходных ситуаций — это было как раз про меня в прошлой жизни. Я попадал в жерло готовящегося взорваться вулкана, оказывался замурованным в глубоких катакомбах под Пармой. Меня даже умудрялись закинуть в Междумирье, где обитало множество опасных тварей. И каждый раз я возвращался, чтобы отомстить своим обидчикам. В этот раз будет то же самое. Я запомнил этот жест Михаила, и он горько пожалеет о содеянном. «Рона, как у нас с выходом?» — поинтересовался я у питомицы. «Как раз ищу, дай мне немного времени», — сосредоточенно ответила Рона. «Сейчас найдем», — пообещал я Кириллу и остальным. «Пока можете собрать трофеи». «Ух, началась моя любимая часть», — Влад почесал ладони от энтузиазма и махнул двум безопасникам. «Распаковываемся. Здесь должно быть много интересного». Пока люди Седова раскладывали артефакты, а маги тихо переговаривались в стороне, еще находясь в шоке от недавнего наезда жрецов, Мы с Кириллом отошли в сторону, присев на плоский камень у стены огромной пещеры. Она ничем не отличалась от той, где замурован главный куратор, и выжжена в скале при помощи темной магии. Стены гладкие и блестят, будто вылизаны огромным слизнем. Безопасники еще долго будут чистить эти скрытые лагеря сектантов от скверны, а затем при помощи магов земли ликвидировать внутренние пустоты в скалах. Работы еще много впереди. Только сейчас я понял, что становится трудно дышать. Видно, темный портал служил своего рода вентиляцией. Через него поступал свежий воздух, но теперь его нет, мы замурованы в этой пещере. Еще полчаса, не больше, и голова начнет кружиться от нехватки кислорода. Я ждал, что скажет Рона, которая продолжала искать выход, а пока всмотрелся в еще дымящееся тело пастыря, затем в остатки черного яйца, разорванного Роной. Мы уничтожили угрозу, вместе с основателем новой жизни, но как-то на душе легче не стало. После разговора с этим Михаилом стало не по себе. Я заметил в его глазах фанатичный блеск, такой же, какой я видел и во взгляде Гордеева, и у остальных сектантов. Одержимость идеей, безумие. Так можно охарактеризовать вкратце то, что меня смущало. Получалось, что огнепоклонники ничем не отличаются от темной секты. Ничем. Что те, что эти хотят власти. Чтобы им подчинялись и ползали перед ними на коленях, моля о пощаде. Чтобы не было силы, которой они не могут ничего противопоставить, и это автоматически отправляло Орден Огня на сторону моих врагов. Прискорбно, если ими действительно руководит император, хотя я все еще сомневался, что монарх, находясь в здравом рассудке, будет поддерживать этих ублюдков. Они ведь сжигают людей живьем, и невиновных в том числе. Об этом мы и поговорили с Кириллом, и, что меня порадовало, он был полностью на моей стороне. Нашел. Услышали мы крик Влада. Вот так самородок. Ему опять повезло. Он вытащил при помощи магического щупа из скалы большой кусок переливающегося разными оттенками камня и демонстративно показывал всем, кто находился в пещере. Настолько насыщенного бриллия даже я не видел. Воскликнул один из пожилых безопасников. А ну, дай-ка глянуть. Только не урони, а то рассыпаться может, предупредил Влад, аккуратно передавая ему ценную находку. Потом хрен продашь эти осколки. Кирилл подошел к ним, удивленно комментируя трофей Влада. Я же услышал Рону. Она все-таки нашла выход. Не обнаружила никаких нор, но есть один почти истощенный источник, добавила она. И догадайся, куда он ведет. Без понятия. Во дворец императора, иронично ответил я. Ну да, было бы забавно, хихикнула Рона. Не угадал. Безопасники хорошо поработали. Они уничтожили все порталы с норами. По крайней мере, поблизости я ничего не обнаружила, кроме одной. Ты прекрасно знаешь, куда выходит эта нора. Понял тебя, догадался я, что имеет в виду питомица. Как нам попасть к источнику, если здесь нет никаких нор? Тоннель, другого выхода не вижу, вздохнула Рона. Ты ведь уже способен рисовать такую руну. Портальную, знаешь, сколько на нее нужно энергии, хмыкнул я. Хотя, я еще раз сверился с запасом маны в своем магическом источнике. Рона уже все рассчитала раньше меня. Если не более сотни метров, то должно хватить. Говори координаты твоего истощенного портала. Далеко он? Полсотни метров, не больше. Сейчас передам данные, отозвалась Рона. И отправила ментальную картинку. Я выставил в пространстве конечный пункт тоннеля, который выходил к темной лужице. Затем выбрал ближайшие к этому пункту место, прямо у стены пещеры. Сразу же принялся за дело, сформировал барьер, следом принялся вычерчивать на нем руну, подпитывая ее маной. Передо мной начал разворачиваться уникальный узор. В полутемной пещере, освещенной лишь артефактами магов, это выглядело достаточно эффектно. Но меня интересовала больше эффективность. В состоянии повышенной концентрации я почувствовал этот источник. Теперь понятно, почему его пропустили безопасники. Сигнал от лужицы был настолько слабым, что ни один прибор ее не обнаружит. Она находилась в небольшой заваленной пещере, на совсем крохотном пятачке, в котором и двум людям не развернуться. Кирилл не стал меня отвлекать, чувствуя, насколько мне сейчас непросто. Я слабел с каждым взмахом стилуса, делясь энергией с витиеватым узором, похожим на спираль с завитками. И чем слабее становился, тем сложнее было удерживать прежнюю концентрацию. Но вот все получилось, последний штрих – росчерк стилусом, и скала за пространственной руной захрустела, будто невидимый бур прошел в нее, формируя сияющий тоннель. «Прошу вас, судари, показал я в сторону образовавшегося перехода, покачиваясь на ватных ногах. К этому времени из монстра, которому Рона помогла вылупиться пораньше, безопасники вытащили несколько желез и собрали приличное количество бриллия, собравшись к этому времени за моей спиной. «Ты серьезно? Сделал тоннель?» — воскликнул Кирилл, удивленно и, в то же время, радостно посматривая внутрь сияющего хода. «Как видишь», — ответил я, — «руны могут и не такое. И знаешь, куда он ведет?» — спросил Влад. «Разумеется», — ухмыльнулся я, не вдаваясь в подробности. «Мы перешли по тоннелю к лужице, затем погрузились в нее и оказались в норе, а когда прошли по ней, оказались у колодца. Защита у горловины уже была деактивирована. Я приказал убрать ее Владимиру, когда мы остановились у выхода. Теперь мы могли свободно выбираться на поверхность, хотя не совсем свободно. Вот это подарочки», — заблестел глазами Влад, принимаясь вытаскивать из обгоревших останков твари сияющие железы. Они лежали грудой на дне колодца, загромождая путь наверх. Я вспомнил, как огненные руны на выходе из колодца поджигали пытающихся вылезти наружу мутантов, и усмехнулся про себя. Все твари собрались здесь, все, кто пытался прорваться в мое поместье. Влад с небывалым энтузиазмом одну за другим вытащил из поверженных монстров железы, пряча в мешочек на поясе. «Пусть собирает, это для меня уже мелочевка». Как только он закончил, два мага воздуха убрали в стороны останки монстров и уже сформировали ступени, которые вели на левитирующую площадку. Мы разбились на группы по 4 человека, затем начали подъем. Я был в составе последней группы. До того, как подняться, успел начертить руну истощения темной энергии, на которую поставил таймер, и только оказался на поверхности, как мой символ пришел в действие. Колодец задрожал, внутри загрохотало, а затем горловина сомкнулась, не оставляя после себя ничего, кроме неглубокой земляной ямы. Я вдохнул полной грудью. Воздух, по сравнению с затхлой пещерой, был свежим, и чувствовался в воздухе аромат трав, росших в саду. От избытка кислорода слегка кружилась голова. «Попали в чье-то поместье», — подметил Кириллу. «Как бы его хозяин нам проблем не создал. Вон, уже охрана к нам идет». «Да, к нам уже спешил отряд магов, среди которых я различил Жеку», и улыбнулся, замечая у него в руке катану. Так энергично паренек ею машет, что как бы не поранил кого. «Хозяин не против», — ухмыльнулся я. «Ужинать будете? Это твое поместье», — воскликнул Кириллу. «Ты не говорил, что у тебя есть на территории колодец, а ты и не спрашивал», — улыбнулся я, покосившись в сторону ямы. «Но теперь ведь его, получается, нет». «Да блин, ты все подстроил», — захохотал Влад. «Не могло это быть так просто. Ты удивишься, но я и сам не знал, что попадем в мое поместье», — напряженно улыбнулся я, понимая, если я срочно не попаду в дом медитации, упаду в обморок от магического истощения. И объяснять смысла не было, сколько сил я вложил, чтобы всех вытащить. «Захотят, поймут. Ваня, вот ты любитель сюрпризов», — радостно воскликнул Жека. «Он подскочил ко мне, и мы обнялись. От тебя какой-то плесенью пахнет», — подметил мальчуган, принюхавшись. «Так мы и не на курорте были», — улыбнулся Кириллу. «Я познакомил Жеку с замначальником службы безопасности, затем и Владимира, который подошел со своим прибором, и вкратце все рассказал им о нашем рейде. Игнат принял гостей через полчаса. С помощью охраны поставили столы на улице. Уже через полчаса на них была холодная мясная и овощная нарезка, а также окрошка, которую в ускоренном темпе приготовила прислуга, и в придачу очень неплохое шампанское. Надо же обмыть победу над сектантами. Гнездо уничтожено, и оставалось выловить тех, кто успел залечь на дно. Я же после экспресс с медитацией поправил свое самочувствие, и после ужина Владимир помог Кириллу зарядить портальный артефакт. Команда исчезла в зеркале перехода. Ну а я, пользуясь случаем, подпитал руны усиления на жезлах, которые успели подготовить Володя с Жекой. Причем подпитал вырезанные руны за один раз, отправляя нити энергии в сторону множества жезлов, разложенных на большой поляне символами вверх. Мана разлетелась по рисункам, и те замерцали. 1000 жезлов была усилена по щелчку пальцев. Отличная работа и непыльная. Больше времени занимали подготовительные мероприятия. После того, как приехали несколько грузовых автомобилей от Обручева, и рабочие принялись загружать готовое оружие, я отправился своим маршрутом, и по пути получил от Разина перевод на банковскую карту, понимая, что стал миллионером. 2 миллиона рублей – очень приличная сумма, и это за первую партию. А сколько их еще будет уверен, что после того, как слава о мощных жезлах разлетится по империи, заказов прибавится. Бестужев прислал сообщение на телефон еще час тому назад. Князь готов к встрече. Ну а раз так, не буду с этим затягивать. Тем более он хотел сообщить нечто важное и очень интересное. В общем, посетив контрастный душ и сменив костюм на представительный, темно-серый, я отправился в поместье Бестужевых. Князь ждал меня на выезде. Мы прошли с ним в сторону большого стола в саду. На деревянной столешнице уже расположены несколько мечей, которые мне нужно было усилить рунами. Еще раз благодарю, что выручили меня, с почтением взглянул на меня Бестужев. Я тогда изрядно растерялся, не думал, что у кого-то хватит наглости наезжать на высшие сословия. Сейчас ситуация ухудшилась, ответил я. Орден огня, который постепенно вылезает из тени, начнет чистки. Да ну бросьте, натянул улыбку Бестужев. Если и потрясут нескольких некромантов, и то слегка. Хотя после такого наезда я уже ничему не удивлюсь. Гнездо сектантов уничтожено, пояснил я. Теперь орден расправит плечи и сместит фокус на подозрительных личностях. Я общался с их ярким представителем недавно. Пообещал, что всем достанется. У меня достаточно гвардии, чтобы противостоять кучке взорвавшихся жрецов, скривился Бестужев, когда мы очутились у стола. Борис Яковлевич, я бы не питал надежды, что все будет как и прежде. Нужно перестраховаться, усилить личную охрану и быть готовым ко всему, предупредил я, переключая свое внимание на холодное оружие. Как и обещал, нанесу эффектные руны. Призрачные лезвия, с огненным эффектом и искрящимся эффектом. Прекрасно, Бестужев аж причмокнул от предвкушения, принявшись завороженно наблюдать за процессом. Когда я завершил, князь взял один из мечей, на клинке которого вился замысловатый. Силы он никакой не представлял, больше сделан для эстетики. А там, где заканчивался узор, мерцала моя руна. Бестужев решил сразу проверить на мишени, которую и поставили поодаль его слуги, как раз для такой проверки. Взмахнул он оружием и ровным счетом ничего не произошло. Не понял, пробормотал князь, растерянно взглянув на меня. Активируйте руну, объяснил я. Просто нажмите на нее пальцем, а повторно нажав, вы ее усыпляете. По сути, ставите на предохранитель, как на стрелковом оружии. Разумно, хмыкнул Бестужев и нажал на руну. Энергия из руны выплеснулась, распределяясь по лезвию, а прислуга в этот момент сиганула в сторону от мишени, по форме напоминающей человека. Князь взмахнул мечом в ее направлении, и огненное лезвие прочертило пространство, разрезая наискось свою жертву. Срезанная половина упала рядом с тем, что осталось от цели. Бестужев радостно захохотал, хватаясь за второй меч, который больше напоминал саблю. Взмах, и столб искр закрутился веретеном, устремляясь к цели. Мишень срезала точно так же, но после того, как искры окутали контуры призрачного лезвия, оказавшегося в итоге перед своей жертвой, это, заблестел глазами Бестужев, повернувшись ко мне, это просто шикарно, Иван Алексеевич, да я теперь такое шоу устрою, эти клинки бесценны, я же улыбнулся про себя, у каждого свои цели. Князь играл на публику, любил эпатаж и стремился удивить аристократическое общество. Что же касается боевых действий, такие мечи находятся примерно на уровне молниевых жезлов, которые я недавно усиливал. Я же вам обещал кое-что рассказать, огляделся Бестужев, будто кто-то нас мог послушать. Затем увидел своего слугу, обратившись к нему. Борислав, сходи пока за дровами для камина, а то закончились. Так, ваше сиятельство, с утра еще принес, растерянно ответил слуга. А ты сходи и еще принеси, уже более холодно добавил князь, и слуга все понял. В прошлый раз я решил все обдумать, уточнить информацию, да и чувствовал себя не очень. Поэтому разговора и не состоялось с вами, Иван Алексеевич, начал Бестужев. Речь идет о некой древней пещере. Вы слышали о ней? Что-то припоминаю, улыбнулся я. На уровне слухов и легенд, дерево богов и реликвии. Именно, воскликнул Бестужев и уже более тихим голосом продолжил. Так вот, все это не выдумка. Древняя пещера существует на Алтае. Притом вход обнаруживает вот эта штука. Именно поэтому вас и хотели сжечь на столбе, понял я. Хотели вытащить из вас информацию в процессе. То, что искали эту пещеру, я не сомневался. В любом мире полно энтузиастов, которые проверяют мифы и находятся в поисках могущественных артефактов. Я в их числе. Князь кому-то проболтался об этом месте. Но откуда он это знает? Не только поэтому хотели сжечь. Помрачнел князь. Меня хотели завербовать однажды, услышав, что я много интересного знаю о той самой пещере. К тому же у меня есть вот это. Бестужев положил руку на стол, затем разжал пальцы. И я удивленно всмотрелся в то, что лежало на ладони князя. Глава 23. Это фамильная реликвия. Довольно улыбнулся князь, демонстрируя мне овальную пластину с очень любопытным символом на ней. Она источник силы нашего рода. Но, кроме этого, еще и ключ для входа в скрытую пещеру. В древнюю пещеру, удивленно уточнил я. Именно, кивнул Бестужев. Помню, как удивился, когда недавно увидел изображение ключа в одной из старых архивных статей. То был просто рисунок, неказистый, совсем черновой. Но все же там был такой же символ. Его я сразу узнал. И речь шла именно о предмете, который позволит войти в закрытую от посторонних глаз пещеру. Бестужев показал на перечеркнутый полумесяц, который был изображен внутри квадрата. Я встречал похожие символы в прошлом мире. Ими помечали особые места силы, центры притяжения охотников за сокровищами. И, разумеется, это изрядно подогрело мой интерес. «Вы хотите мне предложить отправиться в ту пещеру?» Задал я вполне риторический вопрос. И князь довольно кивнул. «Именно так, Иван Алексеевич», — ответил Бестужев. «Нужно добыть ариди, тот металл, о котором ходят легенды. Он потрясающе красив, а прочность его дает солидную фору алмазу. В этом мире было сделано всего одно такое оружие из такого минерала. Сейчас оно находится под надежной охраной в имперской сокровищнице. И у вас есть те, кто может выковать меч из ариди?» Удивился я. «Да, есть у меня мастера, которые возьмутся за эту работу», Бестужев мечтательно посмотрел вдаль, затем вновь перевел взгляд на меня. «Ариди находится под корнями дерева богов, но это не точно. Кто там был, уже не скажет, правда это или нет. Он давно уже покинул этот мир. Я готов вам помочь, Борис Яковлевич», согласился я. «Но деньги меня не интересуют, а я вам их и не предлагаю», ухмыльнулся Бестужев. «Вы можете забрать из пещеры все, что найдете, кроме ариди. Это место особенное. Уверен, вы найдете там много интересного. Вы знаете, что там находится и что собой представляет дерево богов?» Спросил я. «Может, вам предки передали какие-либо знания?» «Ничего», — горько признался Бестужев. «Увы, моего деда убили на внезапной дуэли, и он не успел передать то, что хотел. Только реликвия перешла от него отцу, а от отца — мне. Я видел пару статей, где вскользь упоминалась древняя пещера, но версии одна бредови другой», — улыбнулся я. «Чуть ли не боги с нектаром ждут вошедших в пещеру». «Да, бреда много», — хмыкнул Бестужев. «Боюсь утверждать что-то, но то, что вы не уйдете оттуда с пустыми руками, я гарантирую. Места силы всегда таят в себе удивительные сокровища». «Хорошо, я согласен», — протянул я руку, и мы с Бестужевым обменялись рукопожатиями. «Но есть одно условие. Я пойду с вами», — ответил князь, не спеша разжимать руку. «Борис Яковлевич, я работаю один, точнее со своей питомицей», — предупредил я. «Это мое условие, Иван Алексеевич», — напряженно сжал губы Бестужев. «Как хотите, но я должен попасть туда, и вместе со мной будет эксперт, который сможет найти и на месте подтвердить ценность ариди». «Договорились», — ответил я. «Когда выходим? Мне нужно дождаться Родиона Мельникова. Это как раз эксперт», — погрустнел Бестужев. «Он еще неделю будет за границей. У него дела в Италии. Но как только он вернется в Новосибирск, мы собираемся. Тогда и со мной будут люди», — вспомнил я о Владимире и Жеке. «Пора бы их взять с собой. Пусть немного развеются. Да и Кирилл с командой в качестве усиления будут не лишними». «Без проблем», — улыбнулся Бестужев и заметил своего слугу, который направлялся к нам. «Только не сообщайте заранее своим друзьям, куда мы собираемся. Желающих много посетить это место». «Хорошо, если вам так будет спокойней», — согласился я и задумался, добавив: «Теперь я особенно заинтересован в вашей защите. Позвольте усилить ваше поместье и обезопасить вас от покушения». «Это было бы прекрасно», — засиял Бестужев. «Целый час я потратил на укрепление периметра поместья Бестужевых. Затем еще полчаса рисовал на заготовках защитные руны, с огненным противодействием и своей секретной фишкой отзеркаливания любой атаки. Работа меня изрядно измотала. К тому же еще полчаса ушло на инструктаж о том, как пользоваться рунами. Князь, прислуга, телохранители Бестужева, охрана поместья. Все они теперь надежно защищены, что меня крайне порадовало. На этом мы с князем распрощались, и я отправился в общежитие. В дороге того меня посещало много мыслей, в особенности когда именно нападут на князя. Ведь огнепоклонникам катастрофически нужна информация о древней пещере. Мотивов пока я не понимал. Не удивлюсь, если сам император хочет выбить из Бестужева местонахождение пещеры и забрать у князя тот самый уникальный ключ. Главное, первый натиск, чей бы он ни был, мои руны отобьют. И если будет серьезная угроза, я в первую очередь узнаю об этом. Руны слежения, которые я вдобавок установил в поместье Бестужевых, работали идеально. Достаточно сконцентрироваться на астральные каналы связи с ними, и все прекрасно было и видно, и слышно. Затем я вновь обратился к вопросу, а кто мой настоящий враг? Верховный жрец, сам император, или тот, о котором я еще не знаю? И не менее важный вопрос, который меня волновал, откуда появились рунные мастера? Ведь кто-то их обучал, готовил, и судя по всему очень неплохо обучал, раз они взломали мои руны во время нападения на группу телохранителя Обручевых. Все это я рано или поздно выясню. К тому же во мне крепла уверенность, что ближайшая комиссия из столицы появится на днях. И связано это даже не столько с разборками на местах, сколько с той самой злополучной древней пещерой. Полигон Академии, неделю спустя. Прошла неделя, и вот я выхожу из полигона. Первый промежуточный экзамен сдан, и это значит, что я уже третий курсник. Меня встречали овациями несколько сотен зрителей из числа студентов Академии, среди которых были и наши, теперь уже бывшие, одногруппники. Мне аплодировали преподаватели, а Булыкин даже позволил себе пару хвалебных эпитетов в мой адрес. «Ура!» Встретила меня Катя в зоне ожидания, в стороне от огневого рубежа. Она обняла меня, прошептав на ухо: «Ты самый лучший, и ты красотка!» «Замечательно прошла», — ответил я, напоминая о ее недавнем идеальном прохождении. «Это верно, факультатив пошел мне на пользу», — довольно улыбнулась Катя. «Придумали для нас несколько этапов. По сути, экзамен, собравший в себя программу первых двух курсов, был совсем несложным. Нам заранее в общих чертах объяснили, что нас ожидает. Поэтому перед сдачей я натренировал Катю, и уверенности перед стартом у нее прибавилось. Первый этап – не очень сложная полоса препятствий, с кучей ловушек. Затем следовало идентифицировать и подробно описать характеристики напавших виртуальных монстров. Разумеется, ни один из них не должен был коснуться испытуемого. Следом – стрельба по мишеням во время преодоления третьего этапа. И на четвертом, финальном этапе – магическая дуэль с мастером магии. Я все это прошел не напрягаясь. Екатерина чуть не провалилась на этапе с монстрами, испугавшись последнее чудище, но вовремя взяла себя в руки и сжала его в каменных тисках. Нам толком и не дали побыть наедине друг с другом. Через несколько минут в зал ожидания повалили знакомые студенты и старшекурсники с поздравлениями. Следом зашли преподаватели из комиссии и вручили мне и Кате сертификаты бакалавра в первой ступени. В них черным по белому прописано, что мы успешно сдали программу первого и второго курса. Сразу после раздевалки я заскочил в питомник, забирая Рону, и вышел на ступени главного корпуса. Надо было подождать Катю. «Поздравляю, хозяин», — взглянула на меня питомица. Она выросла еще сильнее и теперь была размером с дога. За эту неделю Рона полностью стала пепельной. Разумеется, я ее зарегистрировал как полагается, и теперь у нее был свой паспорт, чем она гордилась. «Спасибо, Рона. Это было несложно», — улыбнулся я и заметил сбоку движение. Из толпы студентов показался посох, с которого сорвались в мою сторону несколько огненных стрел. Они закрутились в спиралевидную структуру и ударили в выставленный мной барьер. «Вух-ха-ха!» — зашумел огонь, растекаясь по непробиваемой поверхности. Я зевнул. Даже скучно как-то стало. Уже пятое нападение за последнюю неделю, и все одно и то же. Я снял барьер, отправляя Рону, и питомица застала напавшего врасплох, оглушив лапой злодея, заодно и распугала студентов. Не каждый день увидишь увеличенную до размеров медведя собаку с большими смертоносными когтями и челюстями, способными разорвать пополам. Сразу же появились безопасники. Разобрались они быстро и уже увели очередного жреца, накидывая ему на запястье антимагические наручники. «Что произошло?» — охнула появившаяся рядом Екатерина. Она проводила тревожным взглядом напавшего на меня гада, который злобно скалился в мою сторону. «Пытались меня застать врасплох», — ухмыльнулся я в ответ. «И опять неудачно. Это совсем не весело», — Ваня, ударила меня в плечо Обручева. А что если? Никаких если, не выдумывай, остановил я ее. Пойдешь со мной в тренировочный центр, надо отработать несколько сложных символов, а ты потренируешься немного, пометаешь копья в свои мишени. С удовольствием, улыбнулась Катя. Я не устала. Ну почти, Иван, это просто чудесно. Услышал я за спиной знакомый голос. Я обернулся и заметил Вертинского. Он сиял, будто ясно солнышко. Привет, ты об экзамене? Спросил я. И о нем тоже, улыбнулся Вертинский. Поздравляю со сдачей. Но я больше о руне, которую ты мне нарисовал. И как впечатление? Ухмыльнулся я, понимая, что на княжича недавно напали. И моя руна сработала как надо, судя по реакции. Ты бы это видел. Я так никогда в жизни не смеялся. Трое из напавших разлетелись в разные стороны, затем попытались еще раз напасть. Воскликнул Вертинский. Притом отец как раз выходил из торгового центра и видел все. Я рассказал ему о твоей руне, и он был очень удивлен. Я же говорил, будь спокоен. Хищно улыбнулся я. Теперь уже не сунутся. В общем, я хотел тебя поблагодарить. Тихо ответил княжич. Если какая помощь нужна, ты только скажи. Хорошо, Петя, нам пора, хлопнул я его по плечу, а ты береги себя. Вертинский опасливо покосился на Рону, которая блеснула глазами и начала уменьшаться до обычных размеров. Да, но если что, обращайся, кивнул он. Классный у тебя питомец, где нашел такого, где нашел, там уже нет, улыбнулся я. После этого мы отправились с Катей в тренировочный центр, где были мишени на любой вкус. Там мы оторвались по полной, еще немного усилив свои магические навыки. Через неделю сдавать программу за третий курс, и там будет чуть сложнее. Поэтому нужно было не пропускать ни дня. Спустя час после небольшой прогулки мы добрались с Катей до общежития. Только я проводил ее до комнаты, а затем отправился к себе. Надо было заготовить несколько рун высшего уровня. На них нужно было время. Хоть я и усилился в способностях, но все же минута для руны – это слишком много. В активной фазе боя даже секунды имеют решающее значение, а за минуту можно столько ударов пропустить. Если противник опытный, даже мститель не поможет. Все-таки как бы я ни нахваливал стилус, мне нужен был начертательный инструмент получше. Вчера разговаривали с Кириллом, который сообщил о приезде комиссии из Москвы. Он предупредил, что в ее составе много сомнительных личностей. Сейчас пошумят, и до меня могут добраться. Чуйка подсказывала, что я им чрезвычайно интересен. Возможно, даже они меня видят горящим на столбе. Тот Михаил был очень озлоблен, да и маги, которым я врезал, не забудут, как я их унизил прилюдно. Именно поэтому пора тренироваться в рисовании рун высшего уровня и за пару дней уменьшить время начертания одного такого символа хотя бы до 10 секунд. Кабинет Седова, в то же самое время. В общем, как хотите. Но мы обозначили основные цели, требовательно обратился к Седому небольшого роста мужчина в очках, показав на список, лежащий на столе. Олег Романович Скорбников, глава столичной комиссии, дотошный и очень дерзкий тип, который думает, что все ему позволено, раз его отправил сам император. Седой выдохнул, унял поднимающееся изнутри раздражение. Я вам полчаса объяснял, что Бестужева, Вертинского и Обручева мы не можем арестовать, процедил он. Вы понимаете, какое они положение занимают в обществе? Это князья. Если аристократ угрожает империи, его статус не важен, парировал Скорбников. Чем они угрожают? Покосился на главу комиссии Седой. Пока вы ничего конкретного не можете им предъявить, а это посидите в камере, пока мы найдем, в чем вас обвинить, произвол против региональной элиты. Императору плевать на тех, кто отчисляет в казну налоги. Илья Евгеньевич, мы будто с вами на разных языках разговариваем, скривил свою физиономию Скорбников. Император видит в них угрозу. Точка. Этого недостаточно, Олег Романович, нахмурился Седой. И не надо на меня давить. Я вот сижу, слушаю и просто поражаюсь вашей наглости, Илья Евгеньевич, подал голос человек, назвавшийся Михаилом. Он представлял Орден Огня. Я знаю о ситуации в гнезде сектантов, повернулся в кресле Седой. Мне сообщил об этом мой заместитель, и полностью на его стороне. Вызовите его, воскликнул Михаил, немедленно. Олег Романович, его надо допросить. Угомонитесь, холодно ответил Седой. Вы, по-моему, не понимаете, с кем говорите. Вы собираетесь допрашивать высшее руководство службы безопасности? Серьезно? Тогда для этого нужны веские основания. Никто никого не убил. Граф Волков нанес побои моим людям, выдавил из себя Михаил. «Этого недостаточно, или у вас можно спокойно разбить человеку лицо и не понести за это наказание?» «Так, Михаил, попрошу спокойствия», — ответил глава комиссии, поднявшись из кресла и пройдясь по кабинету Седова до окна. Он постоял в задумчивости, всматриваясь на улицу, затем резко повернулся. «А пригласите вашего заместителя, давайте мы его выслушаем», — обратился он к Седому. «Не допросим, а зададим важные вопросы. Это другое дело», — проворчал Седой и позвонил своему заму. «Кириллу, срочно зайди ко мне в кабинет». «Да, они тоже здесь». После того, как заместитель зашел и объяснил, что произошло в пещере, Седой вопросительно взглянул на Скорбникова. «Да он же врет», — воскликнул Михаил. «Так, Волкова надо задержать», — ответил глава комиссии, возвращаясь в свое кресло и скрещивая руки на груди. «Жрецы Ордена Огня, организации, которая подчиняется напрямую императору, неприкосновенны и могут сжигать всех подряд», — вспыхнул Седой. «Я правильно услышал, каратели. Попрошу вас понизить тон. Немедленно», — процедил Скорбников. «Воля монарха — закон. А кто идет против нее, тот попросту террорист. Кириллу, верно?» — обратился к нему Михаил. «Помнишь, я говорил, что будут проблемы. Ты можешь реабилитироваться, если лично арестуешь Волкова. На него надо надеть антимагические наручники и доставить сюда». «Именно так», — ответил Скорбников. «Бестужевым и остальными займемся мы, раз не хотите ссориться с вашей элитой. Но Волкова мы депортируем в столичную тюрьму, где ему и место». «Все понятно», — напряженно ответил Кирилл и вытащил из шкафа чистый лист. Затем взял шариковую ручку со стола и отошел за столик поодаль. «Кирилл, ты что делаешь?» – удивился Седой. «Сейчас узнаете», – буркнул в ответ парень, продолжая писать. «Если объяснительную, то не нужно», – иронично хмыкнул Михаил. «Кому вы хотите что-то доказать? Уже все решено». «Так это и не объяснительное», – улыбнулся Кирилл, затем подошел к столу и положил на него жетон, кобуру с табельным пистолетом и лист бумаги. «Я увольняюсь». «Кирилл, не пари горячку», — ответил Седой. «Мы сейчас во всем разберемся». «Здесь и разбираться ни в чем», — сухо ответил Скорбников. «Вы покрываете террористов, защищаете их и автоматически становитесь на их сторону. Но можете и доказать обратное, арестовав главного из них. Олег Романович, я, конечно, все понимаю», — процедил Седой. Он был так напряжен, что сломал карандаш, который крутил в руках, пытаясь успокоить нервы. «Вы приближены к совету, общаетесь с императором. Возможно, выполняете его личное поручение. Но в этой ситуации надо разобраться, что мы сейчас и пытаемся сделать».